Караси. Сейчас, задержавшись в городище после смерти отца, я вспомнил раннее свое детство, то время, когда мы, веселые и счастливые, приезжали сюда на лето из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды, и еще не умерли дед и турчанка-бабка. Тогда и я был еще совсем маленьким мальчиком и выдумывал всякие небылицы. Поезд из Киева приходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков. В городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак. Фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами, из сырой темноты тянуло бурьяном. Тетушка Дозя вносила меня сонного в теплую хату, устланную разноцветными половиками. В хате пахло топленым молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки Дози. Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и желтые мальвы монашки покачивались за открытым окном. Вместе с ними заглядывал в комнату цветок настурции. В нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, следил, как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны отражения реки. Река шумела тут же, рядом. Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то. «Ну, конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия. Дозя, ставь на стол вишневку и пироги». Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел. С того берега по гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах, брилях. Медали бренчали и поблескивали на их коричневых свитках. Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим с медной блякой на шее. В хате начиналась суета. Тетушка Дози взмахивала над столом скатертью, ветер проносился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, резала колбасу, отец откупоривал бутылки с домашней вишневкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики. Потом тетушка Дози и мама убегали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на крыльцо навстречу старикам, приближавшимися торжественно и неотвратимо, как судьба. Старики, наконец, подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлявшись, произносил свою знаменитую фразу. «Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас, в нашу тихую местность». «Спасибо», — говорил отец. «Да», — отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали. «Оно так, конечно!» «Да», — повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки. «Вот оно, значит, как слагается», — произносил старый николаевский солдат с бугристым носом. «Понятное дело», — вступал в разговор маленький, очень любопытный старик Недоля, отец 12 дочерей. По старости он позабыл их имена и мог насчитать по пальцам не больше 5. Ганна, Парася, Гарпына, Олеся, Фрося. Потом старик сбивался и начинал счет сначала. «Так», — говорили старики и надолго замолкали. В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали, низко кланялись ему. Дедушка кланялся им в ответ. И старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, крякали, молчали и смотрели в землю.